Глава 13. Помощник. А, нет. Я думал, это меня Лакруа обрадовал своим приходом, но как бы не так. Следил за мной никто иной, как Слава, которому я так сильно не нравился. Его подозрительность вышла на совершенно новый уровень. Но я не мог его за это осуждать. Даже одобрял подобные действия. Появился бы в моем окружении подозрительный человек, я бы точно не оставил это без внимания. Хотя раньше я бы просто убил такого человека, да и демона тоже. Слишком раздражает подобное внимание к моей персоне. А сейчас было просто весело наблюдать за попытками Славы найти хоть что-то эдакое в моем поведении. Впрочем, интересно, можно ли считать странным, что я выкинул пса посреди городского парка в озеро? Наверное, да. Вдруг на меня пожалуются в защиту прав животных? Хотя вряд ли. Ушли мы из парка довольно быстро, так что не думаю, что это возможно. Если только сам Церя не решит пожаловаться на меня. Но кто его тогда будет вкусно кормить? Интересно, как Слава смог отследить мое перемещение от зоны? Никакой магии я не почувствовал. Неужели ждал у западных ворот все время с моего отъезда? Ему заняться совсем нечем. Лучше бы потратил время и искал черных. Я к ним не имел никакого отношения, кроме того, что я демон. Плана, как уничтожить этот мир, у меня не было. Всего лишь хочу печь. Я в отпуске. Черные плащи-фанатики и меня достали по самое не могу. Пусть раи помогают уже, а то всю работу за них делаю. Или Слава решил, что таким образом сможет найти черных? Так я и не планировал выводить раи на них. У меня и других дел по горло. С Цирей я пришел домой под вечер. По дороге еще зашел на рынок в надежде найти новых продавцов, но ни одного незнакомца там не было. Жаль, а то я хотел узнать новые рецепты, которые могли предложить торговцы из разных городов и стран. Последнее время их не найдешь так часто, как в первые 2 месяца жизни в человеческом мире. Видимо, тогда мне очень повезло, и я обзавелся кучей рецептов. Период такой был. А сейчас все выглядело затишьем перед бурей. Да и стоило учитывать, что перемещение между городами и странами было удовольствием не из дешевых. Придя домой уже после закрытия пекарни, я заметил, что никаких новых трупов и других происшествий не случилось. Все было мирно и тихо. Наконец-то. А то, что не день, то новое происшествие. Что равно проблеме. Небольшой, но все же. Спросил дам, которые отдыхали на кухне, как прошел их день. И не услышал ничего интересного. Для себя, естественно. Сора восхищалась количеством людей, Настя мило хихикала на особо яркие эмоции духа, а Элеонора что-то просчитывала в уме, когда я сказал, что вскоре появится новый помощник на кухне. Это ее и обрадовало, и озадачило. Но нет смысла спешить и спрашивать, о чем были ее мысли. Когда она думает, тогда и расскажет. Дон тоже сидел и не говорил ничего нового. Даже вздохнул пару раз, глядя на Церю, который уже довольно вилял хвостом под ласковыми руками Насти. Дон бы и сам хотел отправиться в зону и ждал момента, чтобы расспросить меня, что мы там делали, но это будет уже ночью. А сейчас время для секретаря тянулось бесконечно долго. Каждая песчинка просеивалась, как мука через старое засорившееся сито. Но Дону придется подождать. Мысленно я перебирал то, что успел добыть в зоне, и составлял план на то, что буду готовить. Первонаперво нужно было создать помощника, и все кости уже были у меня в мешках. Церя молодец, смог незаметно для Максимки и остальных отдать мне их между уровнями. Судьба аристократов меня не сильно волновала. Лишь интересовало, как они пробрались с уровня на уровень. Это было похоже на случай с черными, и этому у меня не было объяснения, кроме как аномалии. А аномалии в аду заканчивались плохо. И этим сынкам графов и баронов очень повезло, что они выбрались живыми и успели отведать то, что помогло бы им восстановиться быстрее обычного. Что же я еще планировал сделать в ближайшее время? Думаю, в зону пока можно не ходить, Да и Максим будет занят в ближайшее время, как и его отец. Война еще не закончена, а значит, мои услуги по контракту еще не скоро понадобятся. Поставщики отдали все, что мне причиталось. Черных я не смогу выловить. Значит, у меня было время побыть в пекарне, не бегая по городу. С этого и начнем. Настя и Элеонора отправились спать, а я решил начать с простого. Сделаю из змеиных хвостов новую выпечку, которая может мне понадобиться. Каменных змей я еще не готовил, так что интересно узнать, что будет в конечном варианте. Нравилось мне иногда полагаться на дело случая, как с шаньгами или же с паучьим шоколадом. Порой не угадаешь, как сложится тот или иной рецепт, ведь в аду все работало совершенно по-другому. А если так подумать, то у меня получился какой-то змеиный месяц. Надеюсь, граф Батис не будет против подобного. В одном из своих обликов он представлял собой наполовину змею, наполовину демона. И каждый раз, когда наставник при нем рассказывал, что убил змею ради очередного эксперимента, то Батис обнажал свой меч так быстро, что даже демоны не могли уклониться от его удара. Меч был похож на змеиный и не давал шанса увернуться, пронзая врагов даже на большом расстоянии. Но наставник всегда предугадывал его движение. И хотя граф Батис был способен это предсказать из-за своих способностей, учитель действовал слишком хитро. Но думаю, что даже если я приготовлю парочку змей, то граф не узнает. А если и как-то прознает, то все равно не посмеет напасть на меня. Пара наших конфликтов заканчивались его поражением. После он стал осторожен в своих словах и действиях по отношению ко мне. Пока отправил хвосты змей мариноваться, потому что эта часть у них была слишком жесткой, я рассказывал Дону и Соре о том, что произошло в зоне. Все равно этот ингредиент нужно было подольше подержать в этот раз. «Вы ходили на пятый уровень?» — обиженно спросил Дон, косо поглядывая на Церю. «С ним, а со мной не ходил!» «И чего ты обижаешься?» — возразила ему Сора. «Тебе не понравилось быть с нами? Провел весь день со своей любовью, еще и недоволен. Тебе не угодить, Донечка!» «Не называй меня так», — скривился Дон. «Но зона — это всегда интересно. И Феру я был бы полезен. Он мог бы унести оттуда гораздо больше, если бы я там был. А так, какой толк от псины? Он только набил свою пузо, зуб даю». «У тебя нет зубов», — веско вставила она, а Дон будто схватился за сердце, хоть у него не было ни рук, ни сердца. «Как ты можешь так говорить?» — прошипел секретарь, обнажая рот. «А это что, по-твоему?» «Ничего не знаю», — пожала плечами Сора и погладила Церю, который зевнул. «Вот у него настоящие зубы». «Меня здесь не ценят, Фер!» — пожаловался мне Дон. Я уже перестал обращать внимание на их разговор. Обычно у этих двоих он уходил в неведомые дебри, и невозможно было предугадать его исход. Сам же я занялся слоеным тестом и решил приготовить самсу из змей. Этот рецепт я выпросил у какого-то продавца с гор. У него еще был смешной акцент, и он постоянно называл меня братом. Тогда у меня еще чуть глаз не задергался, будто разговаривал с комичной копией Люция, к тому же очень волосатой. Когда тесто было готово, я занялся начинкой, попутно думая, чем бы отвлечь своих домочадцев, чтобы не отсвечивали и не мешали мне с готовкой. Их разговоры уже напоминали фоновый шум, и я решил, что можно оставить их как есть. А Церя вообще заснул под бубнёж духа и секретаря. Ну, пусть отдыхает. Ему сегодня и в ближайшие дни работать, так что это его заслуженный отдых. Достал оставшиеся ингредиенты и начал резать кубиками лук. Церя презрительно поморщился во сне, но я готовил не ему, так что он продолжил спать. Змеиные хвосты я также порезал кубиками, что было почти надругательством. Наставник бы мне голову попытался открутить, но его рядом не было. Так что я делал так, как считал нужным. Все же эту выпечку могут есть и люди. Не думаю, что они обрадуются, когда не смогут прожевать начинку. А когда достанут ее и поймут, что ели хвосты змей... Смешав мясо и лук, я щедро приправил начинку специями. Перец, соль и зиру, которую всунул мне тот же волосатый мужик, говоря, что без этого будет совсем не то. Туда же я добавил курдючное масло от того же поставщика. Называлось оно странно, но не мне судить по странным названиям. Когда масло было добавлено, я все перемешал и отставил миску в сторону, чтобы оно застыло. Пока начинка доходила до готовности, я приступил к раскатке теста и подготовке будущих маленьких треугольников. Раскатал, разделил, сделал заготовки, и уже к этому моменту начинка застыла. Сложив конвертики, добавив начинки, смазал противень и отправил все в разогретую печь. Вспомнил, что забыл добавить кунжут сверху и посыпал им треугольники. Выглядело аппетитно. Даже самому захотелось съесть парочку. Пока самса выпекалась, я сходил во второй дом и решил проверить, как Сора там все расставила. Первый этаж обзавелся еще и складом, где дух все рассортировала. Мука к муке, яйца к яйцам. Она даже добавила легкий стазис. Он был не так хорош, как мой, но все же лучше, чем ничего. Сколько раз я напоминал себе сходить на рынок героев? Много. В принципе, стазис Соры мог потерпеть некоторое время. Мой личный запас ингредиентов еще не закончился, так что дело терпит. Проверил печи, покрутил все, подождал, пока они разогреются, и быстро все выключил. Я оценил качество. Оно было даже лучше, чем в роду графа Демидова. Все же Элеонора постаралась на славу и заказала самое лучшее. И за это ее можно было только похвалить. Но стоило дать ей новое задание. Элеоноре можно было доверить следующее. А пока отправимся делать кристалл душ. Сора и Дон ходили за мной по пятам, когда я проверял новый дом. Они были похожи на рабочих стройки в момент, когда пришел строгий начальник. И если бы накосячили, то прилетело бы им по самое не балуйся. Но я был удовлетворен результатами. Точнее, работой Соры. Дон прекрасно справлялся с другими заданиями. Такими, как массовое убийство или же слежка. Хотя последнее было абсолютно бесполезным занятием в тот раз, когда он наблюдал за Раи. Но с учетом того, что Слава продолжил следить за пекарней, то, может, и стоило бы отправить секретаря присмотреть за ними пару денечков. Потому что не только я ощущал присутствие постороннего, но и Дон. Вернувшись на кухню и достав самсу, я отправил ее остывать. Времени, чтобы попробовать выпечку, не было, и я отправился дальше. Церя напрягся, когда я пошел в подвал, но щенка я пока не трогал. Сначала кристалл, потом помощник. Только в таком порядке. Помощник может и подождать, в отличие от кристалла, который мог понадобиться мне в любой момент. Спустившись в одну из пустующих комнат, я достал осколки сферы утопца и одобрительно хмыкнул. Хоть их и предпочитали оставлять внутри зон, но люди не понимали, что даже осколки могли пригодиться. Впрочем, зачем человеку кристалл душ? Именно. Незачем. Так что оставим сей маленький секретик демонам, которым иногда нужно было использовать кристаллы для обмена или для того, чтобы поймать какую-то конкретную душу. Даже суккубы и инкубы пользовались ими, потому что иногда их жертвы переставали приносить хоть какую-то пользу. В таких случаях их души поглощали в кристаллы, а позже отправляли в ад, чтобы продать тому или иному демону. Чаще всего люди просили у инкубов довольно простые радости жизни. Деньги, власть или же все вместе взятое. А деньги и власть подразумевали, что ты будешь грешить. И после того, как суккубы не могли больше пользоваться человеком, то отдавали его тому демону, которому были интересны грехи их жертв. Иногда даже устраивали целый аукционный душ, ведь в их тайниках было много интересного. Мне же нужны были лишь повара. Значит, сейчас сделаем один из кристаллов. Даже не потребуется много магии для этого. Сами осколки уже содержали демоническую магию. Неотслеживаемую, между прочим. так что раи многое упускали. Соединив осколки в подобие кристалла, я начал зачитывать древние заклинания на языке демонов. Стороны кристалла спаивались сами собой. Дон рядом хихикал. Чаще всего этот муторный процесс доставался ему, но тут я решил приложить руку лично. Очень ценный кристалл получался, сделан самим правителем ада. «Ух ты! Первый раз слышу язык демонов!» — тихо выдохнула Сора. «И как у тебя только язык не путается? Абракадабра же натуральная!» «А как ты на своем языке говоришь?» — удивленно спросил Дон. «Не думаешь же ты, что мы удивляемся таким обыденным вещам? Это как думать, почему солнце встает на востоке, а не на западе? Или почему небо голубое? Для нас это привычный язык». «А ты прав», — вдруг бойко ответила она. «Но звучит даже волнующе. Фер сейчас такой величественный». Я даже закатил глаза, не отрываясь от своего занятия. Вскоре закончил, подхватив кристалл из воздуха. Внутри была полая область с остатками демонической магии, как раз под душу. Сейчас же кристалл больше напоминал бесполезный брюлик. «Готово», — сказал я с улыбкой. «Церя!» Вдалеке послышалось недовольное тявканье. У Цери был хороший слух. Он не стал медлить и сразу же спустился в подвал, когда я его позвал. Щенок был недоволен и постоянно отворачивался от меня в другую сторону. «Будешь продолжать дуться?» — спросил я Церю, который недовольно фыркнул. «И чем тебе купание не понравилось? Хоть взбодрился?» Щенок молчал и смотрел в стену. Сора захихикала, а Дон поддержал ее смех кровожадным ржанием. Как конь. Хотя конем он никогда не был. Или, может, я чего-то не знал о секретаре? Какая-то тайна рождения. «Ну, дуйся. От работы это не освободит», — сказал я спокойно. «Все кости у тебя есть. Создавай помощника, у тебя есть сутки. Ты же почти доделал все части». Пока я говорил, то шел на выход из подвала. Но остановился и решил ехидно добавить. «Если бы ты не съел всех волков, то я бы сделал волчий пирог. Но их нет», — сказал я напоследок и услышал недовольное фырканье. Он не будет долго дуться. Да и Церя поплелся в сторону скелета, чтобы создать мне помощника. Как бы он ни обижался, но выполнит все в лучшем виде. Оставив Церю и Дона, чтобы тот подбадривал щенка, я отправился с Сорой на кухню, и вместе мы начали готовить продукцию на следующий день. Она уже быстро все могла подготовить. На нее уже практически все можно было оставить. Следующий день прошел мирно. Слава продолжил следить за пекарней, клиенты шли непрерывным потоком, я же просто отдыхал. Даже странно было ничего не делать, будто чего-то не хватало. Церя все еще был занят в подвале скелетом. Несколько раз за день я спускался к нему. По правде, не только к нему, но еще и к своей сливе, которая начала активно разрастаться. Я закинул к ней несколько раз самсу из змей, и она довольно бодро ее сожрала. Дом полный прожорливых существ, которых невозможно прокормить. Может, все-таки создать свою гильдию, в которой буду просто отпускать Дона и Церю, чтобы добывали ингредиенты. Но это было бы слишком подозрительно. Придется действовать, как и прежде, и запасаться еще большим количеством ингредиентов. Осмотрев еще раз сливу, я вынес вердикт, что первые плоды можно было ожидать даже раньше, чем я думал. Демонические растения всегда были внезапными. И слива не являлась исключением, хоть и росла без привычных ей условий. Вечером Настя, раскрасневшаяся и довольная, рассказывала историю, как новый клиент начал к ней приставать. Но она тут же поставила его на место. Раньше, я думаю, Настя бы промолчала. Сейчас же она была раздражена приставаниями и довольна своим храбрым поступком. Даже Элеонора улыбалась, слушая рассказ Насти. А Сора била ладонью по столу и возмущалась некоторым неразумным клиентам-мужланам, как она их назвала. «И я сказала, «Если хочешь протянуть свои лапти, то будь готов к тому, что их тебе сломают», — закончила Настя, а Сора поддержала свою подругу в негодовании. «И правильно! Почему он был так уверен, что ты промолчишь? Неужели решил, что никто не заступится за тебя?» Гневно поджала губы дух. «Да наши клиенты за нас горой! Я видела, как парочка героев уже тянулись за своим оружием. Не на тех напал, всего лишь какой-то купец, а вел себя словно принц империи». Я улыбался, слушая их разговоры. «Именно. Да и Фер бы не оставил это просто так, верно?» Настя внезапно покраснела и мельком посмотрела в мою сторону. «Верно», — кивнул я, а Настя еще больше засмущалась. «И когда она перестанет это делать? Все еще питала надежды? Но я ведь никак не подкреплял ее фантазии». «Никто не смеет трогать моих работниц. Будь это купец или же сам принц». «Даже от принца бы защитил», — удивилась Настя, громко охнув. «Конечно», — сказал я со смешком, — «что мне какие-то принцы?» «Говорят, он очень силен», — задумчиво проговорила Элеонора, но покосилась на меня и замолкла. Я ехидно улыбнулся в ее сторону. «Силен? Какой он молодец!» «Ну все», — хлопнул в ладоши. «Завтра будет еще один рабочий день, а вы слишком расшумелись», — сказал я весело, потому что Церя только что выполз из подвала и недовольно мне кивнул. Наконец, все было готово. «Ложитесь спать. Если к вам снова полезут, то не стесняйтесь мне рассказать». «Конечно», — кивнула Элеонора, беря Настю за руку. «Спасибо», — прошептала девушка, а я лишь пожал плечами. Сора зависла, потому что их компанию слишком быстро разогнали. Она хотела уже возразить, что нельзя так прерывать женские посиделки, но я лишь с предвкушением улыбнулся, и слова духа застряли где-то у нее в горле. «Какой план?» — уже с интересом спросила дух. «Помощник», — сказал я и пошел без промедления в подвал. «Хоть от счастья дел смогу себя освободить». Церя поплелся обратно, потому что без него ничего не будет готово. Весь его вид говорил, что он устал и был бы не прочь поесть и поспать. Но это он может сделать и потом. Зайдя в подвал, я увидел лежащий на полу скелет. Внешне он ничем не отличался от человеческого, если не думать, что создан из трех монстров зон. Но об этом никто не узнает. Я протянул Цере кристалл с душой повара, и он аккуратно взял его в зубы. Щенок положил кристалл на череп скелета и отошел на пару шажков. Тихо начал тявкать, и скелет стал впитывать душу, а кристалл — рассеиваться или даже всасываться в черепушку. «О боги! Я живой!» — были первые слова непутевого Ивана. «Не боги тебе помогли», — зловеще начал я, оставаясь в тени. «Кто ты?» Вдруг задрожала челюсть скелета, отбивая чечетку. Довольно смешной звук вышел. «Боги! Я же... Я скелет! Мама дорогая, почему я вижу свои кости? Скелет начал бегать по подвалу, пытаясь спастись, но только я так и не понял, как он собрался это делать. Об стенку, если только постучаться. Но звук будет еще смешнее. «Успокойся!» Властно приказал я испуганному помощнику. Скелет тут же остановился, не в силах противостоять приказу. Церя сделал все правильно, и я мог командовать скелетом наравне со щенком. «Ты умер, если помнишь. Голова?» Я чиркнул по шее пальцем, будто мечом. «Очень красиво отлетела от твоего тела. Хотя не думаю, что ты это помнишь». «Но я же жив!» Проблеял Иван. «Как это возможно?» Помощник не двигался и, кажется, пытался найти хоть одно разумное объяснение, почему он не гниет в могиле, а разговаривает сейчас со мной. Хотя формально его тело все еще продолжает гнить где-то там, а вот душа теперь принадлежала мне. «Некромантия», — сказал я без эмоций. Она запрещена!» Проблеял еще жалобнее Иван, но тут же застыл. До него начало доходить, кто я такой, потому что Церя зарычал и сразу послал ему нужные пояснения по связи хозяина и скелета. «Повелитель?» Скелет даже присел от подобного, а я сделал шаг вперед и кровожадно улыбнулся. Если бы повар-скелет мог, то обосрался бы, как мой знакомый барон. «Ты уже, наверное, понял, что не сможешь меня обмануть, как предыдущего своего господина, графа Демидова», — сказал я угрожающе. Иван кивнул. Я щелкнул пальцами, и Церя тут же наложил на скелет качественную иллюзию, которую никто не сможет опознать. Сейчас его даже мать родная не узнает. Не то что знакомые по старой работе. «Тебе сейчас дан шанс на новую жизнь. Не просто так, естественно. Ты будешь работать на меня. В свои выходные можешь гулять по городу. Никто не узнает, потому что теперь у тебя другая внешность. Имя я оставлю при тебе, так и быть. Все равно не сможешь ничего рассказать другим. На тебе заклятие неразглашения. Но если ты попробуешь заикнуться, то я отправлю тебя в ад к моему брату. Ты это понял?» Иван в ужасе кивнул. Ему было все предельно ясно, и сейчас он еще не понял, как ему повезло. «Со стороны ты обычный человек, которого я нанял. В особенности для девушки, что живет тут. Остальные будут знать о тебе», — сказал я удовлетворенно, поняв, что Иван не будет сопротивляться. «Деньги, отпуск, выходные, защита. Все это будет у тебя». Ваня кивал, а потом вякнул. «Соцпакет?» Я поднял бровь в ожидании объяснения. «Оплачиваемый больничный?» Ваня сказал, а потом услышал смех в подвале со всех сторон. Даже Церя весело загавкал. «Скелетам не нужны больничные, а если у тебя что-то случится с телом, то мы мигом тебя подлечим», — сказал я, отсмеявшись. «Теперь ты мой помощник. Время показать твое рабочее место. Думаю, тебе понравится». Всю ночь я показывал все новому помощнику и вместе с Иваном готовил продукцию в пекарню. В принципе, он был неплохим поваром и очень быстро все схватывал. Последнюю партию он выпек уже без моей помощи и долго восхищался пропорциями в рецептуре. Такого идеального хлеба он еще не видел. Но Иван долго ныл, что теперь не сможет попробовать все вживую. Вкусовых рецепторов-то у него больше не было. Я был очень доволен собой и посмотрел на спящего щенка, который только делал вид, что спал. На самом деле он следил за своим новым детищем и наблюдал за его реакцией. «Заслужил волчий пирог», — сказал я тихо, и щенок высунул язык, будто прямо сейчас я подсуну ему пирог. Но не из чего было, а потому он вновь обиделся и сделал вид, что заснул. «Значит, сегодня будет гулять с Настей, раз такой ранимый». Хотел сказать, что на обиженных воду возят, но в его случае обиженных в воду скидывают. Настя только обрадовалась, когда я сказал ей взять Церю и отправиться с ним погулять. В это время я познакомил Элеонору с Иваном. Старуха кивнула и сразу же начала расспрашивать, что тот умел. Я их оставил, а сам решил с Сорой вынести свежий хлеб, чтобы не задерживать открытие пекарни. И, как всегда, услышал стук в дверь. В этот раз нежданные гости пришли до открытия, что даже было странно. Но я обрадовался. Все же просто сидеть в пекарне было иногда скучно, особенно когда не было новых ингредиентов, которые можно было опробовать. Открыв дверь, я улыбнулся. Уж кого-кого, но их я не ожидал увидеть здесь. Шестерка героев, без двух, а именно Бориса и Орвина, зашла внутрь и сразу начала оглядываться. Святослав узнал меня сразу, как Виктория, которая довольно улыбалась. Сора сзади недовольно задышала. «Ты?» — удивленно воскликнул Святослав. А Виктория тут же заслонила его спиной и еще шире улыбнулась. «Пекарь, я долго вас искала», — начала говорить она. Не могла забыть вкус рулета, который вы мне дали, и, наконец, притащила своих товарищей к вам. Они очень не хотели сюда идти». «Хм, вот как?» — улыбнулся я, наблюдая за реакцией Святослава. Другие герои лишь вежливо кивнули и начали смотреть, что у меня продавалось. «Я очень рад, что рулет оценили по достоинству. Вы стали выглядеть намного лучше. Хорошо, что он пошел вам на пользу». «Не то слово», — сказала Виктория, мило засмеявшись. «Я так не выглядела с момента, как стала героем, но мои напарники не оценили это. Говорят, что привлекаю слишком много внимания». «Девушка остается девушкой даже в зоне? Да и не думаю, что что-то изменилось», — подсластил я пилюлю. Сора вышла ко мне и встала рядом. «Ревнует? Я думал, что она беспокоилась лишь из-за аристократов. Но вот оно как. Дух дома была неожиданна, как всегда». «Дорогие гости, что желаете приобрести?» — спросила она героев. Святослав оглядел Сору с головы до ног, чуть дольше задержавшись на ногах, в чулках и на декольте. Девушки из его команды скривились одновременно. «Мы искали...» Но нас прервали. Гостей сегодня было чуть больше. В пекарню вошли раи, которые удивленно посмотрели на героев. Слава недовольно взглянул на меня, будто ожидал, что поймает меня на каком-то ритуале. Утром, прямо в пекарне. А я ехидно улыбнулся. Устал ждать и пришел с друзьями. «Какая встреча!» — воскликнул Антон и сделал шаг внутрь.